Глава 9. Ворота все же нашлись. Они были закрыты. Вдоль этой стороны городской стены были вкопаны деревянные колья. На некоторых из них висели тела каких-то существ. «Колья только с этой стороны», — заметил вслух Чонсок. «Но стена везде одного уровня. Почему только здесь?» Ведьмовское чутье сработало раньше зрения. Лая выхватила лук. Долгие секунды ожидания, а потом из едва виднеющегося леса с западной стороны, стремительно пересекая поле, к ним неслись существа. Горбатые монстры с четырьмя конечностями обладали толстой, корообразной шкурой. Покрывающие тело наросты топорщились на загривке, напоминая рога. На фоне темно-серого, почти черного цвета шкуры монстра, острые желтые зубы с клыками смотрелись столь ярко, что только на них взгляд и замирал. Рост существ едва доставал до бедра, строение тела не внушало опасений. Меч должен был справиться. Когти были чуть больше обычных. Сомнений в победе ни у кого не возникло. Есть существа и пострашней. Да и неслись твари к мертвой туше дракона. И едва мысль, что все должно обойтись малой кровью, посетила голову Лаи, как из леса стали прибывать новые твари, с каждой последующей секундой заполняя собой все пространство, становясь серой лавиной. «К воротам!» – закричал Фенрис. И в этот момент откуда-то сверху раздался громкий бой колокола. Так обычно оповещают жителей о приближающейся опасности для города. Надежда на спасение придала всем четверым прыти. Не снижая скорости, они врезались в ворота, разделяя одно желание на всех – вынести эту преграду, и стали отчаянно колотить руками. «Откройте! Скорее! Их слишком много!» – кричала Лая. «Открывайте, черт вас подери!» Если с той стороны и были люди, то кроме того сигнала колокола ничего не указывало на это. «Приготовьтесь!» – крикнул Фенрис, и все обернулись, замирая с оружием. «Руку!» – скомандовал он Лае. Она соединила их магию, давая Фенрису дополнительных сил. Огромная острая ледяная стена выросла перед ними, окольцовывая с трех сторон. Тыл прикрывали ворота, которые, как они все надеялись, все же откроются. Монстры не выли и не рычали, а только тяжело дышали, как бывает от непомерных усилий, когда что-то очень упорно хочется достать, но не получается. Пребывая во власти безумия и тьмы, они бросались на ледяную преграду, кроша и выцарапывая себе путь к загнанным жертвам. Фенрис раз за разом восстанавливал стену, но помогало это ненадолго. Численность, помноженная на упорство, предвосхищала финал, и тот был не в пользу людей. «Сверху!» – закричал Чонсок. Твари забирались на спину друг друга и стали перелезать через стену, падая на них сверху. Фенрис создал дополнительную преграду, пробив при этом для опоры городскую стену, и воздвиг изо льда крышу. Но то, что должно было помочь защитить спрятанных в коробку изо льда людей, чуть не стало последней ошибкой мага. Монстры быстро забрались наверх, когтями и клыками выцарапали лед и свалились, придавливая людей. Подняться на ноги получилось не сразу. Заминка обошлась каждому травмой. И пока азуры отбивались от тех, кто был рядом, Фенрис сдерживал тех, кто не оставлял попыток убрать вертикальные стены. «Закончатся они когда-нибудь!» – в отчаянии крикнула Теруми, убивая еще одну свалившуюся сверху тварь. Лая, зажав в свободной руке кинжал, убивала тех, кто подбирался слишком близко к Фенрису. Ему нельзя было переставать колдовать. Без этого они умрут в течение минуты. Рядом закричал Чунцок. Когти одного из монстров прошили руку воина, а следом и зубы твари вцепились в металлический наруч доспеха, пытаясь отгрызть часть тела. Меч выпал из онемевших пальцев воина. Теруми бросилась к монстру, клинком отделяя его голову от тела. И пока она пыталась спасти Чона, очередной монстр перебрался через стену и вцепился зубами в ее плечо. А еще несколько тварей отрезало азуров от мага и ведьмы. Лая рванула к Теруми и Чунцоку на помощь, разъединяя их с Фенрисом руки. «Пробуй огненный круг!» — крикнул ей Фенрис, выхватывая меч и встречая очередных монстров. «Их слишком много, не выдержит и пары минут!» «Стена тоже не вариант!» Лая послушалась. Огненный контур возник за стеной, плавя лед и сжигая монстров. Количество существ не уменьшалось, а вот круг истончался еще быстрее, чем до этого стена изо льда. Чунцок стоять самостоятельно уже не мог. Чтобы не падать, он опирался спиной на ворота. В одной руке он держал кинжал, а вторая безвольной плетью висела вдоль тела. Меч лежал на земле. Теруми была рядом, прикрывая его раненую сторону, а на собственную рану, что вытягивала ее силы, не обращала внимания. «Я ни о чем не жалею», — сказал вдруг Чонсок Теруми. Она обернулась, находя его глаза. «Те несколько дней рядом с тобой стоили того, чтобы умереть так». Он протянул руку, касаясь ее локтя и задвигая за себя, желая до последнего вздоха защищать и быть рядом. «Амэне!» Но выйти он ей не дал. Нового монстра встретил сам, становясь живым щитом. Лая обернулась на крик Теруми и увидела Чона, который оседал на землю. Заклинание защиты после темного заклинания не сработает, поэтому все, что она могла, это броситься в бой. Одна из створок ворот приоткрылась. «Заходите внутрь! Живо!» — приказал кто-то. Лая и Теруми подхватили потерявшего сознание Чонсока, Фенрис прикрыл их отход, мечом разрубая особо удачливых монстров, у которых вышло добраться до жертв. «Закрывайте ворота!» Все тот же властный голос, и какие-то люди бросились подпирать ворота, что стали шататься под весом атаки. Лая обернулась, чтобы посмотреть на тех, кто все же впустил их. Приказы раздавал молодой мужчина. Спутанные темные волосы рвал разгулявшийся ветер. Темно-синие глаза с неприкрытой враждой смотрели на Фенриса. Больше Лая никого и ничего не успела рассмотреть. Затылок обожгло болью, а потом мир померк. «Как думаешь, откуда эти люди?» «Из Дейлора. Откуда же еще? С эльфом пришли». «А что им там делать? И выглядят так странно. А эти вещи и оружие? Да и те эльфы, которых мы ловили раньше, не так выглядели, как этот седой». «Чего гадать? Аларик сейчас освободится и все выяснит у Остроухова. Главное, чтоб седой не сдох, как его предшественник». «Ничего, есть же его спутники». «Начнем со здоровяка. Он все равно долго не протянет, так хоть часы свои последние не зря проживет. Иди, кстати, спроси, вдруг его уже можно привести в чувство и допросить». Тяжелые шаги и скрип двери, а потом тихое посвистывание где-то в стороне. Теруми осторожно приоткрыла глаза, стараясь не делать лишнего вздоха. Голову не поднимала, довольствовалась тем, что предстала перед обзором. Она была в какой-то клетке. Рядом лежал Чонсок. Его дыхание было тяжелым и прерывистым, но оно хотя бы было. Значит, жив. Вопрос только, как надолго. Она решилась чуть сместиться, взглядом ища одного из тюремщиков, чей голос слышала после того, как очнулась. Худой, средних лет, лысоватый мужчина сидел на стуле у стены и крутил в руках меч Чонсока. Ненависть вспыхнула внутри у Теруми, как подпаленный в зной пересушенный сток сена. Слишком занятый рассматриванием гравировки на лезвие оружия, тюремщик не замечал очнувшуюся девушку. Этим она и воспользовалась, поворачивая голову и исследуя пространство. Теруми нашла Лаю в отдельной клетке. Руки и ноги у ведьмочки были связаны, да и сама она была привязана к решеткам. Понять, что с ней с такого расстояния, было сложно. Да и полумрак не помогал делу. Единственное маленькое окошко в каменной стене освещало стражника. Фенриса с ними не было. Она пошевелила пальцами на руках и ногах, проверяя свои возможности. Одна из рук отозвалась покалыванием, а плечо пронзила резкая боль. Теруми вспомнила последние минуты перед тем, как ее кто-то огрел по голове. Точно. Она получила раны. Сейчас они были чем-то перевязаны. Взгляд скользнул на Чона. Его руки и грудь тоже были перевязаны какими-то тряпками. Ее и Чона не связали. Из-за ран не посчитали опасными? «Ну что там?» – спросил тюремщик, обращаясь к вернувшемуся соратнику. «Аларик с Лоран что-то делит. Ведьма сердится очень. Я не стал встревать. Подождем, разберутся с эльфом, придут». Теруми осторожно и крайне медленно потянулась к метательному ножу, что был спрятан в сапоге. Тюремщики забрали только видимое оружие, все потайное было при ней, включая метательные звездочки. Краем глаза Теруми заметила движение и замерла. Чуть махнув рукой, она привлекла внимание очнувшейся Лаи и приложила палец к губам. Ведьмочка послушно опустила голову и прикрыла глаза, принялась аккуратно освобождаться от веревок. «Кажется, рыжая очнулась. Иди доложи». Теруми громко простонала, отвлекая от Лаи, а потом поползла к решеткам, причитая. «Что происходит? Почему я здесь? Освободите, прошу!» Она говорила на азурианском, но слова не стала подменять на те, что сейчас вертелись на языке, ведь была вероятность, что тюремщики знают язык империи. Видя, что один из мужчин направился к двери, Теруми завыла еще громче, по щекам потекли слезы, для реалистичности добавила всхлипы. «Я ничего не понимаю», – раздраженно бросил один из мужчин, подходя ближе. Теруми просунула руки через решетку и сложила в молитвенном жесте, который был присущ иллинуйской вере в Создателя, и с удвоенным усилием зарыдала, надеясь, что не переигрывает. «Да заткнись ты!» – он подошел и ударил ее по рукам. Не сильно, чтобы не причинить боль, скорее просто, чтобы привести в чувство. «Может, и не тронем тебя, только эльфа выпотрошим. Если не по своей воле с ним была, то оставим». Теруми стала цепляться за его руки, умоляюще смотря в глаза, незаметно притягивая его еще ближе. Она уже стояла на коленях, а тюремщик был совсем близко. Чон зашевелился, так не кстати, приходя в себя. «Лая, дверь!» — крикнула Теруми и рывком вскочила на ноги, со всей силы приложила охранника об решетку, а потом еще раз и еще. Лая зачитала заклинание. Огненная полоса отрезала путь из помещения второму охраннику. «Если сейчас закричишь, я перережу ему глотку», — предупредила Теруми, через решетку прислоняя лезвие к горлу потерявшего сознание первого тюремщика. «А ведьма сожжет тебя заживо. Кивни, если понял. Хорошо». «Руми, где мы?» — прохрипел Чунцок, приподнимаясь. Комната вращалась перед глазами, и он крепко зажмурился и несколько раз тряхнул головой, заставляя себя сконцентрироваться на происходящем. «Мы в полной заднице, но это ненадолго», — не спуская глаз со второго охранника, ласково проговорила Азурянка. «Амене, обыщи, пожалуйста, этого молодого господина на предмет ключей». «У нас нет ключей», — заговорил охранник. «Они у Аларика». «Амене, тогда подержи ножик, пока я буду открывать дверь своим способом». Чунцок подполз ближе, забрал нож, сменяя Теруми. «Ведьмочка, мне не нравятся руки второго господина. Они все время норовят что-то достать. Поможешь мне?» Лая зачитала заклинание, черные вихри лениво поползли в сторону мужчины. Его глаза от ужаса стали большими. Опасаясь, что он сейчас закричит, ведьма убрала их обратно. Да и тратить магические силы на того, кого вполне достанет кинжал, было неразумно. Теруми быстро справилась с замком, потом поспешила освободить Лаю. «Вам все равно не выбраться из города. Скоро ночь», – сдавленно проговорил мужчина, смотря только на ведьму. «Хотелось бы послушать, почему», – с насмешкой сказала Теруми. «Но, увы, нет времени». Ее голос вдруг стал холодным и злым. «Где эльф, который был с нами?» «В соседнем здании». «Ведьмочка, не верю, что это говорю, но забери, пожалуйста, Чона, а я возьму этого». Лая помогла подняться Чунцоку, а Теруми подошла к охраннику. «Если с ним хоть что-нибудь случится», — с ненавистью проговорила Лая, смотря в упор на мужчину. «Я уничтожу весь ваш город, каждого». Темная магия заклубилась у ее ног, радостно отзываясь на яркие эмоции ведьмы, предвкушая пир смерти. «Она слов на ветер не бросает, поэтому молча топаешь на выход и показываешь, где наш друг», — со злой усмешкой приказала Теруми, кинжалом указывая на дверь. Лая заставляла себя не думать о плохом, гасила ярость и ненависть к этому месту и людям, но выходила не очень. Темная составляющая ее магии с каждым шагом разрасталась, грозясь поглотить ее и всех окружающих. «Лая!» – тихо, но строго одернул ее Чунцок, которого она обнимала за талию, давая опору. «С ним все будет хорошо, мы заберем Фенриса и уйдем отсюда». Его голос подействовал успокаивающе. Черные вихри магии растаяли, Лая крепче перехватила воина. Проходя мимо его оружия, подобрала, забирая с собой. Теруми и охранник вышли первыми, мужчина указал рукой на стоящее рядом здание. Судя по звукам, там что-то происходило, явно ломалась мебель. «Молись, чтобы эльф был жив», – зашипела Теруми, толкая пленного вперед. Чунцок забрал свой меч и отстранился от Лаи, стараясь держаться ровно и идти самостоятельно, понимая, что ведьме нужен простор для возможных действий, да и прилив адреналина перед врагом придал ему сил. Теруми махнула головой, пропуская Лаю вперед. Быстро зачерпнув магию земли, ведьма вложила в удар ноги всю силу. Дверь распахнулась настежь, едва не слетев с петель. Теруми толкнула охранника внутрь, запрыгивая вслед за ним и замирая, быстро глазами обводя пространство. Лая зашла следующей. Пятясь спиной и следя за улицей, в дом шагнул Чон. При виде своих спутников, Фенрис сбросил с себя купол, который поставил в ответ на внезапно распахнувшуюся дверь. Облегчение промелькнуло во взгляде серьезных синих глаз. Лая бросилась к нему, заключая в объятия. А Теруми схватила приведенного с собой охранника за волосы и со всей силы приложила головой об стену. Мужчина сполз на пол. Чунцок скользнул по нему равнодушным взглядом, явно пытаясь определить, стоило так делать, или все же нужно было оставить его в сознании и прикрываться им как щитом. «Мешать будет», — прервала его мыслительный процесс Теруми, а потом одобрительно цыкнула, смотря на четверых мужчин, которых уложил до этого Фенрис. Та немного мебель, очевидно, ломалась об головы жителей города. С той стороны двери раздались громкие крики. Кто-то кого-то звал, но внутрь заходить никто не спешил. «Что будем делать?» Поинтересовалась Теруми, доставая весь свой арсенал, готовясь дать бой. Потом спросила уже у мага. «Твой лед погасит пламя, если они решат поджечь дом вместе с нами?» «Они не станут этого делать», — проговорил Фенрис и указал рукой на лежащего без сознания человека. «Этот парнишка у них здесь, если не главный, то что-то около того. Не думаю, что отважится». Лая подошла к Чунцоку и стала зачитывать лечебное заклинание. Воин с благодарностью смотрел на нее, обхватывая ее руку сразу двумя руками, словно это могло ускорить его восстановление. «Еще бы твои зелья», — с сожалением произнес он. Лая лишь грустно вздохнула. Закончив с лечением воина, она обернулась к Теруми. «Нет, я справлюсь, не трать силы. Непонятно еще, что там впереди. К тому же нам нужны наши вещи, а для этого придется разворошить это болото». «Перебьешь весь город?» — с оттенком сарказма уточнил Чунцок. «Если потребуется», — не раздумывая ответила Теруми. «Ты же слышала, что сказал тот охранник. Нам не выбраться из города. Нужно попробовать с ними договориться. Мы никого не убили. Вроде. Это хорошо. Да и нас они перевязали, а могли бы бросить умирать». «Им что-то было нужно от Фенриса. Нас они оставили на закуску», — вспылила Теруми. Она обернулась к Фенрису. «Что они вообще хотели от тебя?» «Я не стал ждать первых вопросов», — спокойно ответил Фенрис. «Ограничился лицезрением щипцов для удаления ногтей и направленным на меня ножом». Лая и Теруми разделили один порыв на двоих. Не сговариваясь, подскочили к лежащему мужчине, который недавно впустил их в город, справедливо предполагая, что это и был Аларик, и от всей души пнули его, сопроводив в унисон. «Ублюдок!» Фенрис и Чунцок переглянулись, но оставили произошедшее без комментариев. «Я Лоран», — донесся из-за закрытой двери женский голос. «Глава этого города. Выходите, поговорим. Я обещаю, что вам не причинят вреда». Фенрис и Чунцок снова переглянулись, несколько секунд безмолвно что-то решая, а потом эльф кивнул. Чунцок убрал меч, закрепив его за спиной. «Амена, мне это не нравится», — тихо и зло проговорила Теруми. «У нас нет выбора». Видя, что она собралась и дальше спорить, Чунцок коснулся ее руки, ласково провел пальцами по сжатым в решимости кулакам. «Кроме того, если что-то пойдет не так, у нас всегда есть запасной план». «Это какой?» – недовольно спросила она. «Ведьма и маг». «Лайя», – вдруг сказал Фенрис, подходя к ней. «Если они будут негативно реагировать на чужака, то заберешь инициативу на себя. Будешь с ними говорить. У них есть светлая ведьма, я чувствовал след от ее магии. Подозреваю, что это Лоран». «Это Лоран», — подтвердила Теруми, перебивая. «Я слышала разговор тюремщиков». «Отлично. Если эти люди верят светлой ведьме, то воспримут тебя нейтрально. Мне лучше не попадаться им на глаза. Насколько я понял, они ко мне крайне недоброжелательно относятся». «Подождите», — воскликнула Теруми, не давая выйти Чону и Лайе, а потом указала рукой Фенрису на Аларика. «Помоги его подтащить ближе к двери. Будет нашим щитом, если дело примет плохой оборот». Фенрис перенес мужчину. Чунцок вышел первым, возле него остановилась Лая. Позади встали Теруми и Фенрис. Дверь не закрывали, нужно, чтобы было видно пленников. Перед домом стояла высокая худая женщина. Ее волосы были скрыты объемным платком, скрученным по кругу. Тканевая маска скрывала верхнюю половину лица, явно пряча ожоги от огня, которые спускались ниже, заходя на скулу с левой стороны и часть шеи. Зеленые глаза Лоран обдавали холодом. Одежда на ней была сильно поношена, но это никак не уменьшало сквозившую стать. Одна из рук была тоже обезображена ожогом. Этой рукой она и чуть повела по воздуху, сопровождая жест вопросом. «Что с моим сыном?» Лая на мгновение выпала из реальности. Сердце взволнованно застучало, а дыхание сбилось. Это движение рукой, которое не имело смысла. Голос? Имя? Совпадение? Или игра разума? А может, попытка выдать желаемое за действительное? «Смотря о ком конкретно вы говорите», — спокойно ответил Чунцок. Его голос сбросил охватившее наваждение. Лая сконцентрировалась на жителях города, что сейчас собрались за спиной ведьмы. Внешний вид их явно оставлял желать лучшего. Толпа оборванцев. Они были очень похожи на жителей трущоб любого из городов Иллинуи, причем из самых низов, тех, кто жили за чертой бедности. Оружие было не у всех. И все же людей было так много. И все они сидели в своей норе и ждали. А могли бы помочь, могли бы открыть ворота. Лоран увидела лежащего пленника и невольно подалась вперед. «Он пока жив», — сказал Чунцок, делая шаг в сторону, закрывая проход к дому. Слово «пока» зависло в воздухе. «Вы не с того начали», — сказала Лоран, быстро справляясь со своими эмоциями. «А вы не с теми связались», — громко ответила ей Лая. Взгляды ведьм схлестнулись. Лая видела застывшее в глазах Лоран чувство превосходства и ответила вызовом в своих глазах. Чунцок едва уловимо качнул рукой, мимолетно касаясь руки, стоящей рядом ведьмы. Послание Лая получила. «Отдайте нам наши вещи, и мы уйдем», — сказал Чунцок. «Мы не желаем вам зла». «Почему мы вообще с ними разговариваем?» — закричал кто-то из толпы. «Нельзя их отпускать! Остроухий был в нашем городе, он расскажет своим!» — донеслось с другой стороны. «Вздернуть эльфа и этих людей-предателей!» «Смерть! Смерть!» Крики становились громче. Толпа заводила сама себя, но ничего не предпринимала, а как послушные псы ждали команды своего предводителя. Лоран молчала, скользя надменным взглядом по чужакам, всем видом говоря, в чьей они власти. Мстила за сына. Лае даже не нужно было концентрироваться, чтобы сотворить темное заклинание. Ненависть к людям, что смели угрожать ее родным, встрепенулась с новой силой, давая пищу для темной магии. Неслышный никому шепот, едва уловимое движение руки — это заклинание Лае усовершенствовало, теперь ей не нужно было тратить время и все силы. Теперь это было просто. Тьме, в отличие от света, гораздо легче найти плодородную почву в душе у человека. Ярко вспыхнула и погасла огненная полоса, отрезая жителей города от них. Уголок рта Лоран чуть дрогнул в презрении. Фенрис задел руку Теруми, обращая на себя внимание, потом глазами указал в сторону. «Три лучника на северной башне», — почти не размыкая губ, произнес он ей. «Еще два правее между домов». «У башни сниму», — ответила она. «Толпу возьму на себя. Отходим южнее, пятый дом от меня. С него на стену». «Наши вещи? Вернемся за ними позже». Их тихий разговор тонул в реве толпы, что боялась подойти, но при этом прожигала ненавистью чужаков. Фенрис преобразовал браслет в посох, готовый к отступлению. Лоран это действие словно зачаровало. Ее взгляд сначала замер на красивом оружии мага, а когда скользнул на руку эльфа, на которой ярко выделялись серебристые линии, лицо исказило гримаса боли. Чунцок смотрел на разгорающийся хаос и понимал, что план Фенриса придется воплотить. Вот только будут жертвы. Кто-то в пылу охоты или наоборот паники наткнется на огненную стену Лаи, кто-то пострадает от магии эльфа, ведь отходя нужно будет как-то задержать преследователей. С Лоран говорить уже не выйдет, ее в этот момент явно терзали собственные демоны. «Молчать!» – закричал он, разом перекрывая стоящий гул. Его спутники от неожиданности вздрогнули. Толпа затихла, а Лоран пришла в себя. Но Чунцок больше не смотрел на ведьму, а обращался сразу ко всем людям. «Мы пришли из-за барьера и не знаем, какие у вас здесь отношения с другими нациями или эльфами, но, уверяю вас, мы не имеем к этому никакого отношения. Сейчас у нас с вами два пути. Первый – вы позволяете нам остаться, взамен мы помогаем вам сражаться с монстрами. Мы уже убили дракона, сдерживали натиск тех серых существ. Это не доказательство ли наших возможностей? Как вы уже заметили, у нас есть маг и ведьма, которые владеют боевыми заклинаниями. Противопоставить им вам все равно нечего. И второй. Если вам не нужны способные союзники, то мы покинем город с вашим одобрением или без». Чунцок посмотрел на Лоран и последнее проговорил уже ей. «И прежде чем решить, очень рекомендую взвесить за и против. Если мы смогли убить дракона, то скольких людей мы сможем убить при попытке помешать нам?» «Вам некуда идти», — спустя небольшую паузу ответила Лоран. «Остались только Изима и Дейлор». Она обернулась к своим людям. «Скоро сумерки. Расходитесь, не стоит привлекать змей. Чужаки остаются, по крайней мере, до утра». Один из мужчин подошел ближе и тронул ее за локоть, обеспокоенно говоря. «Лоран, ты уверена?» «Уверена. Перенесите Аларика в лечебницу, остальных я осмотрю здесь. Идите, я сейчас подойду». «Убери стену», — шепнул Чунцок Лайе, что не сводило настороженного взгляда с расходившейся толпы. Лая не была уверена в целесообразности, поэтому обернулась, безмолвно спрашивая у Фенриса. Он согласно кивнул. Лая тихо зашептала, гася свою магию. Его рука коснулась ее спины и скользнула вниз, замирая на талии. Взгляд синих глаз подарил тепло и любовь. Лая очень хотела облегченно выдохнуть или хотя бы улыбнуться, но не могла. Она слишком хорошо знала, сколь переменчивы люди, как легко они теряют свой разум и человечность, сливаясь в жесткую, несущую смерть массу. Спустя какое-то время Лоран подошла к ним. «Пойдемте за мной. Поговорим в доме».